однако внутри уже поселилось и стойко обосновалось чувство, что с этой четверкой я не прогадала. И если найду способ наладить с ними отношения, то лучших стражей и придумать будет нельзя. А если они мне еще и поверят, перестав воспринимать властной хозяйкой, то и вообще прекрасно. Мне здесь друзья нужны, а не рабы. И друзья преданные, верные, на которых можно положиться. А тени, как и Мейр, такими друзьями могли стать. Поэтому я без устали ломала голову над тем, как же им помочь. Примерно к полудню Мейр вывел нас на узкую проселочную дорогу, кривоватую, вихлястую, неровную, заросшую травой и разительно отличающуюся от заброшенного тракта. Еще через час, то есть через оборот, мучений и нескончаемого ворчания на местных дорожников, впереди показалась такая же кривая и неказистая развилка. А когда Мейр уверенно на нее свернул, я, наконец, начала догадываться, что мы приближаемся к какому-то селению. И оказалась совершенно права. Где-то через дюжину минок кривая дорожка выбралась на пригорок, где лес, как оказалось, заканчивался, и начиналась уютная ложбинка, в которой, как вишенка на торте, устроилась небольшая, всего в два десятка домов, деревня. Насколько я смогла разглядеть, дома были сплошь деревянными, бревенчатыми, срубленными максимально просто, чтобы было поменьше возни. Окон почти нет, в лучшем случае одно приютится на стене, да и то крохотное. Крылечки низенькие, а где-то и вовсе отсутствуют. Крыши плоские или чуть приподняты домиком, но крыты не черепицей, а соломой или дранкой. Улица всего одна, разделяющая деревню на две одинаковые половины. Возле парочки дальних домов я заметила колодезные журавли, смутно удивившись тому, что здесь не принято иметь свой источник воды на каждый двор. Потом увидела первых жителей и как-то сразу погрустнела. Облачение местных аборигенов надолго вогнало меня в тоску и уныние. Да и как тут не загрустишь при виде парочки заросших до бровей мужиков в грубых холщовых рубахах, подвязанных на поясе простой веревочкой, в стоптанных сапогах далеко не первой молодости, и со взлохмаченными шевелюрами, которые лет 10 не знали никакой расчески. Или при виде длинных коричневых платьев женщин, которые доходили до щиколоток и прятали такие же стоптанные, как у мужиков, башмаки. Но и это еще было бы ничего, если бы сверху на них не были надеты некие подобия монашеских ряс, которые полностью закрывали грудь и шею, и которые, на манер намета, надежно прятали под собой волосы. Да, я покачала головой. В таких условиях мне, пожалуй, будет трудновато затеряться. И еще труднее смириться с уготованной ролью покорной овцы, которой нельзя даже взгляд от земли поднять без разрешения. «Пожалуй, тебе не стоит со мной идти», — неожиданно сказал Мейр, остановившись на пригорке. Я хмуро кивнула. «Мне тоже так кажется. Не волнуйся, я скоро. Хлеба только спрошу. И поищу старосту, чтобы узнать насчет дороги. Давай, мы с Лином здесь подождем. Я тоже пойду, — внезапно заявил кот, на что мне оставалось только пожать плечами и вернуться в тенек, чтобы разошедшееся солнце не напекло слишком сильно голову. Мейр, — окликнула я оборотня в последний момент, — а ты не боишься, что тебя узнают? Он усмехнулся. — Нет, ведьмы в деревне нет, а без нее меня никто не отличит от человека. — Откуда знаешь про ведьму? — Я же Лохвард, магию издалека чую. — А-а-а! Я успокоенно отвернулась и с легкой душой отпустила обоих.